Глава 9. Фарстон. Метафизика. Наука об изменении законов физики. Предвидеть необходимые условия для открафтирования инклюзии с данной характеристикой. Числом измерений, величиной физических постоянных, числом и свойствами элементарных частиц и прочее. Исследует зависимости между этими системами и законы изменения законов. В своем практическом ответвлении, метафизической инженерии, метафизика сосредотачивается на технологической загадке, формулировке и решении уравнений, определяющих положение на графике Тевье, точки, соответствующие UI. График Тевье – n-мерный график, в котором каждому измерению соответствует конкретная метафизическая переменная, физическая постоянная. Каждая точка на графике представляет Вселенную, основанную на описываемых значениях метафизических переменных, совместимых с этой точкой. 99,9% в периоде процентов графика заполняют бесплодные Вселенные, в которых не могут существовать никакие негентропийные структуры или подвергается искажению сама причинность. Существует множество версий графика, расписывающих физику с принятием во внимание различнейших комбинаций первоначальных переменных, например, числа измерений, и производных, например, гравитационной постоянной. Мультитезаурус, субкод HS. Едва секунд Стакса Замойского выадресовался из заседания ложи в императорском доме, Адам вошел своим примом в библиотеку Фарстона. Библиотека была пуста. Подсознательно он надеялся застать в кожаных креслах участников совещания, случившегося 2 недели назад. Но нет, никого. Только утреннее солнце отбрасывает на ковер косые мосты теплого сияния, а высокий хронометр приколачивает к покрытой панелями стене очередные секунды, терпеливый садист. Сквозь залитые солнцем окна видны терраса и газон перед замком. В тени деревьев одна из манифестаций Патрика Георга марширует степенным шагом и втыкает колышки, размечая поле для дуэли. Установлены уже и столы у позиций секундантов. Стаксы низких традиций съезжались с рассвета. Верх же кривой материализуется точно в срок. Замойского ждали и другие гости. На плато и в Фарстоне непрерывно принимал секундам приглашения и визитные шифры. Прошел мимо своего кресла. Не увидел пятна, которое оставили полмесяца назад его грязные сапоги. Вычищено. Слуги или инф. Библиотека представляла собой предпочтительное место манифестаций, поскольку протокол инфа был здесь несколько ослабленным из-за книг, бесконечного книгособрания. На полках 3 стеллажей находились потенциально все возможные тексты. Необходимый всегда конфигурировался на страницах крайнего левого тома наивысшей полки. Потом следовало переставить том на полку ниже или, если была необходимость придержать его на большее время, на один из соседних стеллажей. Менеджер библиотеки принимал заказы в ОВР либо письменно, в регистрационной книге на главном пюпитре. Генералиссимус, одно из платовых приложений, которыми Замойский себя снабдил, беспрестанно нашептывал в уши второго Адама предостережение о нападении сюзерена. Вероятность нападения росла вместе с длящимися заседаниями ложи. Информация о таком медиально важном событии наверняка широко разлилась по плато. Сюзерен должен был о нем знать. А чем дольше ложа заседает, тем более возможным становится передача Адаму ключа для протокола инфа. «Сюзерен должен ударить, пока Замойский не обладает ключом», – утверждал генералиссимус. Впрочем, Джудас уверял Адама еще до начала заседаний, что такому как Замойский, то есть Стаксу с шифром QI и с коллекцией мешков цивилизации из высшей вселенной в голове, скорее всего не откажут. Адам не был уверен, не стоит ли счесть такое уверение насмешкой, завуалированным оскорблением. Из страдающего амнезией уродца из 21 века в казначея тайного знания. Как видно, не писана ему благословенная нормальность. На самом-то деле Замойский, естественно, не входил в императорский дом, не вступал на плато. Будучи стаксом первой традиции, он не мог открывать соединений с подкорной привойки. В силу обстоятельств заседания Великой Ложи происходили в расщепленных искусственных реальностях. Джудас, например, нынче находился в конференц-зале на 3-м этаже замка Фарстон, в инфовом отражении AR-ной ложи. Он спустится в библиотеку, едва закончится закрытая часть заседания, часть, с которой попросили удалиться Замойского и медиа, и в которой будут приняты важнейшие решения, прежде всего решение о передаче или не передаче Замойскому ключа к протоколам инфа. А значит, уже в данный момент Стакс Замойский находился на кривой Реми выше Стакса Макферсона. Адам принимал участие в заседаниях ложи непосредственно на плато, а Джудасу приходилось устраивать у себя дома инфовые представления. Была это загадка, которая, пожалуй, больше прочих терзала Замойского. Загадка Джудаса Макферсона. Каким образом существо, основывающееся на френе из низин кривой прогресса, управляет существами с вершин кривой. Цивилизация HS, сама Gnosis Incorporated, растягивалась изрядно вглубь третьей терции. Джудас обладал контролем над интеллектами, что превышали Homo sapiens на 1000 порядков. Уж более правдоподобной Замойскому казалась ситуация, когда бы шефом General Electric в 21 веке управлял неандерталец. Что-то здесь не клеится. Поглядывая на торжественные ленивые приготовления к дуэли, Замойский задумчиво постукивал костяшками в стекло. Каково же решение этой загадки? А они там в этот миг совещаются, дать ли мне в руки ключ. А они там в этот миг планируют втайне войну против сюзерена. Джудас, Фоэба, Инклюзии. Как выйти из парадокса? Первое. Нет никакого парадокса. Джудас не управляет, это лишь видимость. Возможно, он и сам искренне в нее верит. Но на самом деле управляют инклюзии. Цивилизация – лишь фасад для махинации инклюзий. До определенного срока это нужно им ради некой цели. Ради какой? Что ж, об этом я точно никогда не догадаюсь. Я Стахс. Естественно, Замойский в таком подозрении не был оригинален. Быстро нашел секундом на публичных полях многочисленные ссылки на популярные в цивилизации HS конспирологические теории, именно таким образом объясняющие уникальность прогресса Homo sapiens. Впрочем, они вполне могли быть правдивыми. Второе. Джудас правит по-настоящему, потому что он не Стахс. Третье. Джудас правит по-настоящему, и Джудас является Стахсом. У меня в голове бесконечность вселенных и шифр QI, но тем не менее именно пустышку Макферсона сюзерен атаковал первый. Если бы Джудас на самом деле был Фоэбой или Инклюзией, уничтожение его биологической манифестации не имело бы ни малейшего смысла. И каким же образом обезьяна правит мудрецами? А каким образом я использую Фоэбы и Инклюзии? Через манипуляцию информацией, которой они не имеют доступа и которая не может быть раскрыта в рамках чисто логических операций. Но я сын UI. А какими козырями обладает Джудас? Один из них Мотли мне уже открыл – колодцы времени. Если Гнозис достаточно рано получил превосходство в этой технологии. Чем можно побить такую карту? Каково мое преимущество? Нечто, к чему никто из них не имеет доступа. Нечто, к чему они не могут прийти, даже если бы обладали невероятными интеллектами, и миллион колодцев времени закачивал бы на их поля знания будущего. Нечто, что лишь я. Он вспомнил слова UI, вспомнил слова Славинского. Повернулся к пюпитру, макнул перо в чернильницу. Сталь двигалась по веленевой бумаге с тихим хрустом. Подойдя затем к левому стеллажу, Замойский снял оправленный в кожу том. Все книги были в кожаных обложках. Уселся в кресле, развернувшись так, чтобы свет падал сзади. Нужно занять чем-то сознание и манифестацию, пока не вынесут приговор. Он открыл книгу. «Усыпленная физика. Облегченное извлечение с полей Оска Дернан Смит Баранский, Филиус MIT. Нулевое. Введение». Телеологи кривой вычисляют время, оставшееся до достижения UI. Ноосфера четырех прогрессов растягивается примерно на 10 тысяч К-лет и на около 2,5 миллионов кубических световых лет. Какова вероятность, что снаружи этого пространственно-временного пузыря не находится другой прогресс, близкая к нулю? Какова вероятность, что UI уже не оказалась достигнута? Близкая к нулю. Идеологически мотивированные метафизики горизонталистов начали прикидывать возможность достижения UI. Когда до нас добрались зерна тех размышлений, мы пустились в погоню за возможным обоснованием. Так родилась теория усыпленной физики. UI является определенной конкретной точкой в n-мерной репрезентации совокупности всех возможных комбинаций физических постоянных, где n равна числу этих постоянных. Физическая постоянная, будучи подвергнутой крафтовым манипуляциям, становится метафизической переменной, Z. Насколько нам известно, не существует постоянных, свободных от манипуляций. Но что, однако, произошло бы во время манипулирования на одну постоянную Z больше? Возникает N плюс 1 мерная модель. Старая, N-мерная, становится теперь лишь ее сечением. Вероятность нахождения UI именно в этом сечении составляет 1, деленное на F, где F – число состояний, принимаемых благодаря Z. В случае переменных, принимающих недискреционное значение, эта вероятность становится бесконечно малой. Ergo, UI почти наверняка находится за рамками старой модели, за рамками, доступной нашему знанию физики. Но действительно ли существуют такие сверхмерные переменные? Существует ли хотя бы одна такая? Если ни одно наблюдение и ни одно развертывание предыдущих теорий не предполагает существование очередных, необходимых для принятия во внимание параметров, введение их в уравнение совершенно абсурдно. После введения они все равно бы взаимно нивелировались. Или же всякое из них само по себе обладало бы нейтральным значением. Кто, например, меняет формулу длины окружности с 2πr на, например, 2πrds, где значения d и s равны 1? Так можно раздувать модели в бесконечность. Но ни один ученый этого не делает, имея бритву Оккама, столь глубоко укорененную в структуре размышлений, что убрать ее почти невозможно. Все современное естествознание опирается на принцип неполной индукции, в оппозиции к чистой математике и логике, как наук дедуктивных. Неполная индукция на основании конечного числа фактов данного рода приводит к постулированию закона, касающегося всех этих фактов, случившихся, случающихся и тех, что еще произойдут, точно либо вероятностно. Существует ли какое-то доказательство того, что если зависимость, закон t, действовал в случаях x1, x2 и так далее до xn, то он будет действовать и в случае x? Нет. В случае неполной индукции бритва Оккама продолжает действовать и используется лишь для селекции способа отбора возможных законов, поясняющих зарегистрированные факты, то есть закона, наискромнейшего в своих постулатах, t1. Однако означает ли это, что закон t1 является более истинным или хотя бы более правдоподобным, чем законы t2, t3 и так далее? Нет. Ни одно взаимное сравнение истинности гипотез не имеет смысла. Возможно, на первый стаксовый взгляд это покажется абсурдным. Но все нефальсифицированные гипотезы одинаково истинны, независимо от числа подтверждающих их фактов. Невозможно градация истинности условий, выводимых индуктивно. Закон t1. Что брошенный вверх камень падает из-за взаимного гравитационного притяжения камня и планеты, никоим образом не является более истинным, чем законы t2, t3 и так далее, которые вводят в модель произвольное число новых переменных. Например, что для падения камня всякий раз совершенно необходимо вмешательство нефиксируемых демонов движения, пока эти переменные нейтральны или взаимоуничтожаются, то есть пока t2, t3 и так далее остаются несфальсифицированными на основании x1, x2 и так далее до xn. Эти усыпленные переменные просто обходят стороной, из-за взглядов как практичных, так и эстетических, но не логичных. Потому что мы не знаем, существуют ли демоны движения. Зато нет необходимости подчеркивать их существование в уравнениях. Как при подсчете демографического прироста Азии, нет необходимости подчеркивать гравитационные функции в соседних скоплениях галактик. Но это ничего не говорит нам на тему существования или несуществования скоплений. Вышеизложенные умозаключения, конечно же, не являются доказательством истинности теории усыпленных физик. Они лишь отворяют к ним дверь. Полная запись логических трансформаций на всех ангажированных в это полях доступна в библиотеке MIT. В рамках проверки теории мы симулировали такую последовательность инклюзий, где всякое следующее базировалось на комбинации физических постоянных, объединенных на одну постоянную. Постоянные отнимаемые проходили по категории усыпленных. Симуляция показала, что возможны последовательности инклюзий, в которых существование отрезанных постоянных изнутри объединенных инклюзий невозможно доказать. Существуют, например, инклюзии, лишенные электромагнитных взаимодействий, в которых ученые физики, происходящие из этих инклюзий, пусть даже самые гениальные, никогда не докажут существование подобного рода взаимодействий как переменной в графике Тевье. Их график является лишь n-1 мерным вариантом истинного n-мерного графика. И только в рамках этого варианта они могут продвигаться в своих науках. Вывод. Мысленно перебирая эти последовательности инклюзий и желая оставаться верными интуиции неполной индукции, мы, добравшись до нашей Вселенной, должны постулировать потенциальное существование естественного продолжения данной последовательности, огромного пространства усыпленной физики, для нас совершенно недоказуемой. QED. Первое. Потенциальные вселенные более богатых физик. Но сумеем ли мы, экстраполируя эти последовательности, сделать какие-то выводы на тему усыпленных постоянных и опирающихся на них инклюзий вселенных? Мы проводили... Ты здесь! Он поднял голову. Закрыв за собой дверь, Анжелика оперлась об нее, пряча руки за спиной. Она была в длинном, в густую складку платье из темно-синего материала. Платье с разрезом почти до бедра справа, открывала ногу над коленом и лодыжку в чулке, словно в текучем дыме. Анжелика согнула ногу, синева раскрылась с громким шелестом. Девушка при этом загадочно улыбалась. Черные волосы падали на ее лицо, когда она наклоняла голову, наполовину пряча за ними эту улыбку и темные глаза. Замойский даже не пытался угадывать. Что? Просьба о двухстороннем соединении в ОВР от Стахса Анжелики Макферсон. Стандартный протокол. Как? Я согласен, соединяй. Открыто. Она поманила его пальцем, и его окружили языки красного пламени. Жар переварил кафтан, зажег волосы, от бороды поднялась сухая вонь, выстрелила трескающаяся кожа кресла. Замойский подскочил, как ошпаренный, словно по-настоящему почувствовал все эти ожоги. «Спущу на тебя своих модов». «Ой-ой, не даешь и поразвлечься». Она надула губы. Адам насмешливо скривился. «Насколько эта новая Анжелика искренна в этих детских жестах? А насколько это игра для меня?» «Не говори мне, что ты сперва тоже всем этим не упивался. Это же наркотик». «Тянет вверх по кривой, да?» – пробормотал Замойский, снова усевшись, стряхивая с одежды ОВР-ный пепел и машинально проверяя ладонью состояние своей бороды, еще несколько коротковатой на этой биологической пустышке, чтобы идеально выполнять образ князя Востока из шаблона «Да Винчи 7». «Тянет, ой, тянет, если бы ты только знал». Анжелика явно развлекалась своим новым имиджем, словно новой манифестацией. Кошачьи движения, бедра колышутся, огненно-красные ногти и улыбка фам-фаталь. Она подошла к Замойскому и уселась к нему на колени, боком, перекинув ноги через поручень, левой рукой обнимая мужчину за шею. Он утонул в ее запахе. «Я как раз была в императорских садах, словно дышала там пространством». Тут она и правда вздохнула поглубже, и Замойский запустил взгляд в ее декольте. Она показала ему язык. «А эти фениксы?» – содрогнулась. «У меня до сих пор кожа чешется». «Я в курсе, что оно вставляет. Но почему ты, собственно, согласилась? Джудас тебя проклянет, предала первую традицию». «Эй, не перебирай, как тогда проглотит?» «Ты несовершеннолетняя, он имеет право тебя отозвать». Она закинула ногу на ногу. Шелест чулок был словно шепот во внутреннее ухо. Замойский изучал архитектурные своды ее лодыжек и бедер. Левая ладонь сама всунулась в разрез платья, странствуя к колену и выше, скользя по гладкому чулку. У Замойского наготове был анализатор поведения, который по напряжению мышц биологической манифестации выстроил бы модель Френа ее владелицы и подсказал Адаму простейшие из мыслей девушки. Он не стал его запускать. Мышцы бедра под его ладонью напряглись и сразу же расслабились. Анжелика с равнодушным лицом поправила шлейку платья. «Из каких это пор ты сделалась эдакой дамой?» «С тех, как выбрала свой эстетический шаблон». Она крутанула на пальце серебряное колечко. «А ты отчего так внезапно предпочел эти китайские одежки?» «Нужно удерживать совместимость сна с реальностью», – проворчал он. «И сон побеждает, верно? Пойдем, я хочу закат солнца». Потянувшись над ее головой, он отложил книжку на пюпитр. Анжелика продолжала улыбаться. Он нахмурился, надевая маску подозрительности. Макферсон фыркнула со смехом. «Пойдем, пойдем». Наклонив голову, она подняла правую руку, словно для поцелуя. Он принял ее ладонь, а потом пришлось выдержать в этом жесте 3-4 секунды, пока в целевом инфе конфигурировались их манифестации. Оказалось, что она решилась на полную. Солнце, садящееся над океаном, золотой пляж, белые камни прогулочной дорожки. Над ними теплый ветер встряхивает плюмажами пальм. Пляж еще не был пуст. Несколько десятков загорелых голышей прогуливались вдоль границы волн или играли в волейбол. Девочка с собакой остановилась подле лестницы, что вела на прогулочную дорожку, и засмотрелась на Адама и Анжелику. Наверняка заметила их конденсацию. Замойский подмигнул ей. Она свистнула собаке, и они побежали дальше, ребенок и животное. Адам потянулся, щуря глаза от огромного солнца. Морской воздух врывался в легкие. Он вздохнул еще глубже. «Кич, моя милая, кич!» «Но красочный», – заметила она, потянув его к кофейным столикам. Цветные зонты мягко трепетали над ними в редких порывах усиливающегося ветра. «Дай угадаю, Гавайи». «Что ж, именно здесь проходит терминатор». Они заказали молочный коктейль. По поведению официантки, по ее внезапной нервозности, по быстрым взглядам украдкой, искусственной точности речи, Адам сделал вывод, что она узнала в них стахсов. Когда она отошла, он осмотрел прогулочную площадку и пляж. Искал в поведении пляжников признаки напряженности и возбуждения, вызванные недавней войной с деформантами и нынешней войной с сюзереном, теми бойнями людей из вскрытых портов. Но ничего, курорт как на открытке. Как много информации о тех метафизических столкновениях вообще проникает в культурную почву цивилизации HS, в самый низ. Ведь гнозис это не цензурирует, это все плавает по плато. Но похоже, энстахсам до всего этого нет дела. Но нужно признать, живут они роскошно, в роскоши 21 века. Как полагаешь, сколько из них обладает гражданством цивилизации? Наверняка никто, Анжелика пожала плечами. Помнишь, что ты говорила мне тогда на поляне, под луной, о правилах цивилизации и о феодализме?» «Ага». «Потому что для меня вот это...» — он махнул рукой. «Выглядит как 21 век до мозга его демократических костей». «Что ж, 99% людей большую часть времени живет, как вы жили в 21-м. На этом и зиждется наша цивилизация. Мы обязаны иметь мощный культурный фундамент, уверенность в нормальности. Но над этими 99% есть стахсы, вся иерархия цивилизации, ложа и император, и гнозис, и прогибиционные законы. Но политическая структура, благодаря которой возможен 21 век, теперь уже Анжелика обвела пейзаж широким жестом, эта структура по сути своей феодальна. Нельзя одновременно жить в демократии и в феодализме. Это какой-то абсурд. Они противостоят друг другу в любой мелочи, даже в языке. Неужели? Но ведь уже в твои времена феодализм начал надстраиваться над демократией. Не делай такое лицо. Вы знали. Чем больше власть интеллекта, а потому и денег, тем меньше власть большинства. Хорошо тебя индоктринировали и иезуиты. А факты? Они какие? Он оглянулся на пляжников. Волейбольный матч закончился среди криков и аплодисментов. Победители начали петь, ритмично похлопывать себя по бедрам. Проигравшие без сил падали на пляж. Сейчас же начались непристойные шуточки, швыряние песком, крики и писки девиц. Чернокожий мальчик ходил и обливал всех красным соком. От пальмы его звали родители. Он не обращал на них внимания. Пляжники громко смеялись. «Глупые овечки, которых выращивают светлые пастухи с высот кривой. Как здорово они развлекаются! Как они счастливы! Как чудесно загорелы! Как прекрасно откормлены! Придем к ним перед сном, погладим по головкам, они поластятся к ногам, улучшат наше самочувствие. И пусть продолжают безоблачно развлекаться». «А разве не так выглядел рай демократии в твои времена?» «Демократии. Повтори это слово. А эти здесь? У них нет права голоса, нет гражданства. Это не...» «Но они не хотят быть гражданами. Как стахсы, они были бы ограничены традицией. А так они абсолютно свободны. Цивилизация их не сдерживает. Они могут быть кем пожелают, делать что пожелают, ничего не делать, если пожелают этого. Инф исполняет их мечты. Инф дает им безопасность. И что они делают? Вылеживаются на пляжах». «А что они делали в твои времена? Пропивали пособия в городских парках?» Она засмеялась. «Френ тот же, только леность роскошнее». «Но тогда от чего гражданство покупается? Даже захоти они, у них не хватило бы средств». «А как ты выделишь такое решение среди сотен других минутных капризов, исполняемых по первому слову? Как сделать так, чтобы они почувствовали, что гражданство и политика – это нечто большее, чем очередная инфовая игра?» «В такой уж культуре они воспитаны. Чего ты от них ждешь?» «Да ничего. Именно это и является природным состоянием человека». Волейболисты шлепали к мелководью. Другая группа голышей как раз входила в волны с серфинговыми досками над головами. Последние пляжники собирали с песка свой скарб. Несколько спали. Анжелика наклонилась к Адаму, потянулась над столешницей. «Ты же это видишь», – продолжила она тише. «Достаточно на них взглянуть. Сам прогресс не демократичен. Взгляни на кривую. Тут вверх, там низ. Вселенная не демократична. Вообще, у Тивье нет такой вселенной, пригодной для жизни, которая не принуждала бы Френа к совершенной форме, не накладывала бы иерархии. Демократия противоречит законам физики. И подсознательно они это знают. Они все это знают», – она выпрямилась. «Взгляни». Официантка успела вернуться с напитками. Поставила стаканы на стол и собиралась уже забрать поднос и отойти, когда Анжелика быстрым движением ухватила ее запястье. Официантка, женщина, судя по пустышке, постарше Анжелики как минимум на 15 лет, вздрогнула. Замойский видел, как, закусив губу, она сдерживает рефлекторное желание вырваться из захвата. Вместо этого она наклонилась к Макферсон, вынужденно улыбаясь. «Стахс? Как тебя звать, дитя?» «Лиана Стахс». «Лиана». Анжелика отпустила женщину. Продолжая движение, подняла руку и провела красными ногтями по линии челюсти и уха официантки. Накрутила на большой палец ее светлый локон. «У тебя красивые волосы». «Спасибо, Стахс». Зарумянилась ли Лиана? Замойский наблюдал с неподвижным лицом, не выдавая своей реакции. Анжелика отпустила ладонь и отвела взгляд от Лианы. Женщина распрямилась, отступила, поколебавшись на шаг, другой. А когда Анжелика так и не подняла на нее взгляд, легонько присела перед Адамом и быстро ушла. «Видишь?» – тихо спросила Макферсон. «Они не желают об этом помнить, но отчет себе отдают». «Возможно, я необратимо отравлен миазмами демократии, но во всем этом была некая нечистая жестокость». Унижение, ты хотел сказать. Да. А сумела бы я унизить тебя? Таким-то образом? Нет. Вот видишь, Анжелика сделала скупой глоток коктейля. Как думаешь, почему? Ладно, я понимаю, что ты имеешь в виду. Но вы могли бы выбрать? Нет, не понимаешь. Мы ничего не выбирали. Так вышло по расчету. А, по расчету? Ну тогда все справедливо. Она дотронулась до него под столом ногой. Ну прекращай уже. Я тоже вышел по расчету, пробормотал он с горечью. Как ты мне там пела? Не имеет значения, внешнее по отношению к тебе, забудь. А сейчас? Окончательная справедливость, потому что так вышло по расчету. В чем твои проблемы? Ты перескакиваешь с темы на тему, лишь бы цепляться, разозлилась она. Оно с тобой играло, программировало тебя в соответствии с моделью твоего френа. Обманывало? Не обязательно. Например, возьми рапорты из колодца времени. Они являются враньем? Ну, видишь ли, ложа тоже в это верит. Продолжил он, оставив без внимания ее слова. Что я представляю собой шифр к высшим вселенным, лестницу к UI. Анжелика пожала плечами. Снова соскользнула шлейка ее платья. А черт его знает. Он громко рассмеялся. Ну из чего ты смеешься? Рявкнула она. Прости, но это не я, а мой рандомизатор.